Aló. Алло. Здравствуйте. Да. Банк ТБ, меня зовут Кондратьев Евгений Федорович. Сергей Геннадьевич, могу услышите? Нет, сейчас не можете. А вы кем приходите ему? Женой кем? Что? Женой. Вы супруг, как зовут вас? Как могу к вам Ну, обращаться? не обязательно ко мне обращаться. Ясно. Вы ему информацию передайте, пожалуйста. Пусть он срочно перезвонит к нам, банк ВТБ. А зачем? Телефон контакт наш для связи 810-23-00. А Он зачем? срочно Зачем? перезвонит. Мы объясним. Ему Не, ну объясним. вы мне Хорошо, объясните. передайте, Мне пожалуйста. объяснить Ну, сначала. а вам к чему это? Ну как это мой муж? Вы ему звоните, Ну, что-то вот, там. супругу я объясним. Но я же к нему на его номер звоню, а вы берете его У нас контактный номер. общий номер. Нет, это Да. его номер он указывал у нас. Так нам, мне ж виднее, чей-то номер. А ваш он другой указал. Мы пользуемся ими. Но вот Одинаково. этот же его номер, правильно? 0050. Он общий, объясняю. Послушайте, вы информацию сможете передать? Я не хочу ваше время Ну а так почему вы тратить. мне не можете сказать, что там за информация у вас? Хорошо, вы не смогу. Почему? К сожалению, данным по внутреннему регламенту банка запрещено. Что запрещено? Жене рассказывать? Зачем Да, жене звоните рассказывать мужу? запрещено. Вы сможете или нет? Нет, не, я вредная. Не буду ничего передавать, Хорошо. потому что вы мне До ничего не свидания. рассказываете. Всего доброго. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела пробовать с задолженностью ООО «Финпротек». Теряется контока, быстро деньги звоним. Меня зовут Майорова Олеся Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего диалога. Полина Анатольевна, верно? Да-да-да. Алло, меня слышите? Да-да-да, говорю. Полина Анатольевна, звонок поступает по поводу просроченной задолженности перед компанией «Быстро деньги». Сумма в размере 6920 рублей 24 копейки у вас к оплате. У вас 32 дня просроченной задолженности. Очередной платеж пропустили. Что же вам помешало оплатить договор-то? Да ничего страшного. Может быть, для вас ничего страшного. А А у для кого? кредитора вы заняли Ничего деньги на страшного. определенные условия и Ни, должны ни, соблюдать ничего эти не условия. случится с моим кредитором. Понятно. Значит, мы фиксируем отказ от исполнения обязательств. В силу этого компания вправе выставить вам единовременно полную сумму. Это порядка более 20 тысяч рублей. Ой, какой Если сегодня до кошмар. 6 вы не встаете в график Да. платежей, Ой, какой 6920 кошмар. Как рублей выставит? 24 Слушай, я копейки. Это буду полная делать-то вот сумма. с этим выставленным-то? Куда он выставит-то хоть? Вам выставит полную сумму, и вы Как? должны будете обязаны полностью А как? платить, а не Как? по графику платежей, Как он мне Полина выставит? Андреевна. Каким образом, вот мне интересно, он выставит? Единовременно к выплате полной суммы вам Каким будет выставлен образом, по я вашему договору спрашиваю, вся каким сумма. образом? А, ну знаете, если вы не понимаете, каким Нет, не образом понимаю. выставляется вся Так сумма, мне если объяснить, раз да вы не мне согласитесь, звоните, об могу. этом говорите, Смотрите, значит, вы сегодня должны мне компании. объяснить. Вы в офис А компании нахрена тогда вы подойдете мне с звоните? паспортом и должны Нахрена будете тогда вы оплатить мне полную звоните, раз сумму. объяснить не можете, что это такое? Раз говорите, Знаете а что, объяснить Полина этого не Анатольевна, можете. перебивать, к Вы сожалению, совершенно неконструктивно. Это, кстати, непрофессиональный звонок три. коллектор, который вообще должен уволиться. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Энергичный музон. Алло. Алло. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания «Офинпротект». Меня зовут Фролов Олег Романович, разговор записывается. Надежда Анатольевна, верно? Привет. Здравствуйте. Ну да. Надежда Анатольевна, верно? Ну да. Я звоню вас уведомить о том, что у вас была переступка права требования из МФК «Турбоза» в «Офинпротект». Соответственно, меня не реквизиты для оплаты устраивает по изменились. телефону. Меня Что вас не устраивает устраивает? уведомление по телефону. Ну, а как же? В рамках 230-го федерального закона мы вас имеем право уведомлять по телефону. Да? Что? Где же там это написано-то? Конечно. 230-й федеральный ЗКО. 9-я статья. И что там пишут? Отлично, Надежда Анатольевна, я очень рад, что вас уведомлены в законодательстве. Ну если что? Вы таким тогда образом пытаетесь уже знать, что уклониться... По телефону никто не уведомляет. Ни в личных кабинетах не уведомляет, ни по электронной почте не уведомляет. И в личном кабинете, и по телефону, только и смс-уведомления. России и по почте тоже. Только. Слушайте, если нет отлично, никакого вы... дополнительного соглашения, которого у нас нет. Так. С моим кредитором. Подождите. Согласен взаимодействие, согласен взаимодействие третьими и согласен на передачу данных. Ну, слушайте, согласие все подписано. Ну, согласие это да, только с каким именно третьим лицом не написано. Надежда Анатольевна, здесь, ну, во-первых, при чем тут третье лицо? Уведомление про третье лицо именно. Именно про Финпротект мне должны были уведомить. О том, что передадут, пожалуйста, по почте России с уведомлением кредитора. Письмо было направлено на адрес вашей регистрации. Номер письма. Надежда Анатольевна, трек, номер если письма, вы мне быстренько говорите тогда, же, и я пойду Надежда, на почту искать это письмо. Пожалуйста, идите на почту, ищите письмо. Трек, номер письма. Как я пожалуйста, буду без трек-номера письма искать его на почте? Письмо. Вот тогда узнаете у кредитора трек-номер письма, потом мне позвоните, я пойду его там искать, поскольку оно до моего почтового ящика уведомления не дошло. Я вас очень прошу. Вы таким образом пытаетесь как-то освободить себя от обязательств или что? Не с вами это обсуждать в принципе, пока мне кредитор... Вы же понимаете, что мы по факту также в рамках 382 статьи можем продать договор в коллекторское агентство и уже непосредственно должник... общаться как бы с коллекторами в рамках федерального закона. Ну, вы по агентскому договору работаете, да? Да по какому? Нет, у нас была переступка права требования. Да, по 382, да? То есть вы сами друг еще... то есть сами не справились, кому-то еще передадите, и там справятся, думаете, да? Да, передавайте, конечно. Пожалуйста. Только они имеют право лично проводить встречи в рамках федерального закона. Вы нет, не проводите. Мы с вами а, ну передавайте те, нет, которые а проводят. Я с удовольствием смысл? Пообщаюсь если лично. По телефону, я с удовольствием. А думаете, лично что ли получится? Какая ладно, разница? Хорошо, я понял, что вы не готовы вести конструктивный я диалог. Абсолютно и конструктивный деньги диалог с вами общаюсь в виду. Абсолютно конструктивный. Ну, это вам просто не нравится. 33 000, вам это рубля, не такой стиль разговора не нравится, потому что вы понимаете, что вы просасываете. Обсуждать я с вами никаких финансовых своих проблем и вопросы не собираюсь. По вышеуказанной причине. А вот причине. Когда деньги нужно были... А ну это я с вами тоже не собираюсь обсуждать. Что мне там нужно было, не нужно, куда ну, обращалась. Да, я так понимаю, оплачивать вы обсуждать тоже не собираетесь. Я с вами не собираюсь. И это тоже не собираюсь с вами обсуждать. Ага. А кем? Кредитором. Ну, так ваш договор был переуступлен. Ну и что? Мы а я же об этом договором. Не в курсе. Он у нас. Я ну не вот, в курсе. Ну, пожалуйста, заходите в личный кабинет. А если вы, кстати, если по 382 вы, да, говорите, да? Да, передали цессия, вам. Да. А, ну тогда по 385 вы тогда должны меня уведомлять. 385-й, почитайте, пожалуйста, по 385-й да, статье, я с вами имею право абсолютно ой, не общаться, слушаю, пока вы меня не уведомите. Абсолютно неконструктивный. До свидания. Абсолютно конструктивный. Алло. Коко. Алло, здравствуйте. О, привет. Кто по работе задолженности? Меня зовут Акмеева Елена Владимировна. О, Финпротект разговор записывается. Могу служить Олегом Николаевичем? Не можете. Вы кем ему приходитесь? Супругой. Угу. Ага. А где сейчас Олег Николаевич? Какая вам разница-то? Что это вы интересуетесь моим мужем? Мы на номер. Потому что звонок мы осуществляем ну на номер что? Телефона Олега Николаевича. Побеседовать. Ну, мало ли кто еще хочет. Сейчас где находится Олег Николаевич? У любого. Можете ему трубку передать? Нет. Угу. Хорошо, можете ему сообщить, что мы звонили, чтобы он обойдется. Перезвонил на горячий, у нас решение появилось по его вопросу? Не передам. Хорошо, по записи разговора фиксирую отказ от передачи информации. Звонок фиксируйте. Повторится. До свидания. Да, пусть повторяется. Алло. Здравствуйте. Да. Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Надежду Анатольевну я могу услышать на данный момент? Прям на данный? Прям именно да. На данный? Прям можно. Это вы, правильно я понимаю? Правильно. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты на оплату изменились. Данный диалог записывается. Уточните, пожалуйста, по какой причине 120 дней игнорируете требования компании на выплату по вашему счету? Не собираюсь. Что не собираетесь? Объяснять вам. Вы не готовы к конструктивному диалогу? Нет, не готова. Ну, давайте сейчас с вами на данный момент зафиксируем отказ от оплаты, да, и данный вопрос будем решать уже в судебном порядке. Фамилия, имя, отчество. Это данный момент. Смешно звучит. Надо избавляться что от... Что в данный момент? Ну, постоянно стареете на данный момент, в данный момент. У вас слово паразит, надо избавляться. Надежда Анатольевна, фамилия, имя, отчество, дата рождения, и фиксируем отказ от оплаты. А вас ничего не надо, обойдешься. Мы с вами на «ты» не переходили. Давайте будем придерживаться с вами делового стиля общения. Нифига мне с тобой. Еще будет деловой стиль общения. Тут такая вообще. Цель моего звонка была помочь. К сожалению, вы ведете на данный момент неконструктивный диалог. Видишь, опять всего на данный доброго, момент. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Зовут меня Никитина Ольга Васильевна, ведется запись диалога. Надежда Анатольевна? Да. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переуступлен в компанию ООО «Финпротект», реквизиты для оплаты изменились. Звонок вам сейчас поступает по поводу вашей задолженности в компании. Сумма к возврату 33 090 рублей 18 копеек. 127-й день просроченной задолженности, Надежда Анатольевна, оплата с вашей стороны так и не поступает. Вы самостоятельный вопрос не собираетесь решать? Нет, не собираюсь. Что? Не собираюсь. И что, вы решили отказаться от выплаты задолженности? Решила. Надежда Анатольевна, на каком основании? Можно узнать? Ну да, желание у меня такое. Надежда Анатольевна, вашего желания недостаточно. Вполне, есть законодательство Российской Федерации. Иди в суд. Надежда Анатольевна, иди в суд. Есть законодательство Российской Федерации, которое вам не позволяет. Иди в суд, все споры решают, не нужно меня перебивать. А ты меня что перебиваешь? Зачем вы меня перебиваете? А ты что мне перебиваешь? Мы с вами на «ты» не переходили. Перешли. Мы с вами на «ты» не переходили. Нет. Только что я перешла. Надежда Анатольевна. Ты. Вы к конструктивному диалогу не настроились? Нет, не готова ни в коем случае. Надежда Анатольевна, давайте зафиксируем отказ давайте, от оплаты. Давайте. Фамилию, имя, отчество называйте под да запись диалога. Ага, разбежалась. Сливайся. А почему вы так, негативно настроены? Объясните. Сливайся. Это аж 385 я не выполнила. С какой 385 не выполнили? И все, и ходите лесом, пока не выполните 385-ю. Так и буду разговаривать. Надежда Анатольевна, вы с какой целью денежные средства у компании брали? У какой? Ну, компания «Турбозайм». Ну, вот, им и расскажу. Позвонить не буду. Позвоню. Вы сами позвоните? Конечно. Куда? В «Турбозайм». Ну, компания «Турбозайм» к вам никакого отношения не имеет больше. Ваши документы находятся в компании «Финпротект». Я об этом не знаю. Я говорю, по 385-ю, я не просто так же говорю. Когда будет исполнено 385-е, тогда мы будем с вами общаться. А так я пока ничего о вас не знаю. Трек номер письма. Диалога о том, то, что Трек номер письма. Говоришь? Письмо вам письмо вам отправлено трек по месту номер письма. Трек номер письма. Письмо вам отправлено не заказное, а по месту вашей регистрации. Ну, да, 385-я тогда незаконно. Вас уведомили. По закону только Почты России с письмом с уведомлением. В другом варианте никаких вариантов быть не может. В электронном виде. Нет, где там это написано? В электронном виде. Что там так и написано? Только Почты России с уведомлением. Больше никак. Послушайте, все, меня только таким образом. Меня должны послушайте уведомить. Меня, пожалуйста. В вашей организации. Все? Послушайте, пожалуйста. Хорошо? Больше не буду ничего слушать. Или вы не будете слушать? Не буду. Не будете, да? Не буду. Давайте зафиксируем отказ от оплаты. Что фиксируй. Фиксируй. Фамилию, имя, отчество называете полностью. Да сейчас. Диалога. Какой-то голос из трубки. Мне-то еще что-то просят. Я какие-то там мои личные данные мне разглашать. Обойдетесь. Надежда Анатольевна. Обойдет. Сегодня вам компания выставляет требования о полном погашении долга. Что нафиг ваша компания? До 15:00 через личный пойдет кабинет. Пойдет лесом твоя компания. Все. Пошла лесом. Надежда Анатольевна. Компания пошла. Послушайте. Лесом пошла. Если оплата с вашей ваша стороны не компания поступает, пошла мы будем лесом вправе передать документы в суд. Передавай. И сразу. В соответствии со статьей 80 Федерального закона об исполнительном производстве, это наложение ареста на имущество да должника. Что, да, ой, как судебные приставы до суда дойди, имеют полное сначала право до суда дойди, потом либо рассказывать мне про судебных либо приставов арест на счета наложить, угу, либо имущество дойди должника до суда писать сейчас задолженность. Дойди до суда сначала. Сначала дойди до суда. Зачем вы меня перебиваете? Вы же потом будете говорить, что дойди мы вас опять-таки не проинформировали. А потом будешь мне что-то там рассказывать. Не дойдешь до суда, ты не пойдешь. А приказ, если отправить, тогда я его отменю по 129-й. Надежда Анатольевна, я сейчас... Все, зафиксировала отказ. Зафиксировала отказ. Все, до свидания. Послушайте. Пока. А Надежда Анатольевна, я с вами не прощаюсь. Отказ. Отказ я от оплаты. Я сейчас информацию передаю. Передавай. Да, ну назовите фамилию, имя, отчество. Не собираюсь я голосу из трубки, я не знаю, кто фамилия мне звонит. Имя, я не знаю, что мне позвонило. Я не знаю, что мне позвонило. Этого недостаточно. Достаточно. Нет, недостаточно. Нет. 230, никаких писем нет. 385-я не исполнена, еще она что-то там мне вякает в трубку, чтобы я Надежда что-то там называла. Конструктивному диалогу настраиваетесь, а не я собираюсь я никуда настраиваться. Веди своему руководству, оно мне насрать на твое руководство. А руководству передаю информацию. Передавай, о том, что хочешь. Вы долго отказываетесь. Давай, давай. Я вас также ставлю в известность, что если компания обратится по данному вопросу в суд, все аудиозаписи мы будем вставить в суде. Так, и прям будет сидеть и слушать. Ага, что ты тапочки мои смешишь? Надежда Анатольевна, не смеши всего вам мои доброго. Тапочки. Я вам желаю пока, удачи. Пока. Поиска пока, денег. Пока. А ты в поиске сегодня работы. До 3:00. А ты лучше нормальную работу себе найти. Сидеть, звонилка, это все сидеть. Позорище. 15:00. Сидеть, попрошайка работать. У вас на оплату. Давай, вали. Всего вам доброго. Пока, до пока. Свидания. Сливайся. Ну что, трубчик не кладет? Анна Викторовна, примите документы на контроль. Все исполнила? Неконструктивный диалог. Какая красота. Прям фиксируете? Фиксируют. Ой, как они там фиксируют. Сегодня до 15:00 требования я выставила. Она выставила требования. Вот так вот, неконструктивный совершенно. Какой кошмар. Все? Сообщила всем? Накапала, да? Клади трубочку. Сливайся давай. Я сама... Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!